Глава 9. Под крылом у темной ночи. Проводив Подозерова, Глафира вернулась на балкон, где застала Водопьянова. Сумасшедший бедуин теперь совсем не походил на самого себя. Он был в старомодном плюшевом картузе, в камлотовой шинели с капюшоном, с камфорной сигареткой во рту и держал в руке большую золотую табакерку. Он махал ею и, делая беспрестанно прыжки на одном месте, весь трясся и бормотал. Вид сумасшедшего бедуина и его кривлянье и беспокойство производили посреди царствующей темной ночи самое неприятное впечатление. Как ни была занята Бодростина своими делами, но эта метаморфоза остановила на себе ее внимание, и она сказала: «Что вы, Светозар Владимирович, какой странный!» «А что?» «Да, странник, еду, еду!» — заговорил он, еще шибче махая в воздухе своим капюшоном. «Скверная планета, скверная! Вдруг холодно! Ух, жутко, жутко, жутко! Крак! Сломано! А другая женщина все поправит, поправит!» «Что это вы толкуете такое себе под нос? Какая другая женщина и что она поправит?» «Все, все, ей все легко. Их, их! Прочь, прочь, прочь! Вот я тебя табакеркой! Вот!» И он действительно замахнулся своей табакеркой и ударил ею несколько раз по своему капюшону, который в это время взвился и махал над его головой. «Видели вы?» — заключил он, вдруг остановясь и обращаясь к Бодростиной. «Что такое надо было видеть? А черную птицу с одним крылом? Опять, опять прочь!» И с этими словами Водопьянов опять замахал табакеркой, заскакал по лестнице, спустился по ней и исчез. Бодростина не обратила на это никакого внимания. Он уже надоел ей, и притом она была слишком занята своими мыслями и стояла около часа возле перил, пока по куртине вдоль акаций не мелькнула какая-то тень с ружьем в руке. При появлении этой тени Глафира Васильевна тихо шмыгнула за дверь и оттуда произнесла свистящим шепотом: «Прах на двух лапках!» Тень вздрогнула, остановилась и потом вдруг бросилась бегом вперед. Бодростина же прошла ряд пустых комнат, взошла к себе в спальню, отпустила девушку и осталась одна. Через полчаса ее не было и здесь. Она уже стояла у двери комнаты Павла Николаевича на противоположном конце дома. «Поль, отопри!» — настойчиво потребовала она, стукнув рукой в дверь. «Я лег и погасил свечу», — отвечал дрожащим нервным голосом Горданов. «Ничего, мне надо с тобой поговорить. Довольно сибаритничать, настало время за работу», — заговорила она, переступая порог, меж тем, как Горданов зажег свечу и снова юркнул под одеяло. «Я получила важные вести». И она рассказала ему содержание знакомого нам письма Ципри-Кипри. «Ты должен ехать немедленно в Петербург. Это невозможно. Меня там схватят. Что бы то ни было, я тебя выручу. И что же я там должен делать? Способствовать всем плутням, но не допускать ничего крупного. А главное — передать моего старика совсем в руки Казимиры. Ты едешь? Ты должен ехать. Я дам тебе денег. Иначе ты свободен делать, что хочешь». «Хорошо, я поеду. И это лучше для тебя, потому что здесь, так я вижу, начинаешь портиться и лезешь в омут». «Я?» — Да, ты. Благодари меня, что твое ружье осталось сегодня заряженным. — Ага, так это вот откуда ударил живоносный источник. Ну да. А ты думал... Но что это такое? О, фраппе! Дверь действительно немножко колыхалась. Кто там? — окликнула, вскочив Бодростина. В эту же секунду дверь быстро отворилась, и Глафира столкнулась лицом к лицу с Весленевым. — Вот видите! — удивилась она. — Я пришел сюда за спичкой, Глафира Васильевна, — пробормотал Весленев. — Да, ты удивительно находчив, — заметил ему Горданов. — Но дело в том, что вот тебе спички. Бери их и отправляйся вон. — Нет, он пришел сюда довольно кстати. Пусть он меня проводит отсюда назад. И Бодростина поднялась и пошла впереди Весленева. — Вы по какому же праву меня ревнуете? — спросила она вдруг, нахмурясь и остановясь с Иосафом в одной из пустых комнат. — Чего вы на меня смотрите? Не хотите ли отказываться от этого? — Можете, но это будет очень глупо. Вы пришли, чтобы помешать мне видеться с Гордановым. — Да? — Ну, вот вам сказ. Кто хочет быть любимым женщиной, тот прежде всего должен этого заслужить. А потом... Вторая истина заключается в том, что всякая истинная любовь скромна. Но чем я не скромен? — молвил, сложив у груди руки Весленев. — Вы не скромны. Любить таким образом, как вы меня хотите любить, это к меня всякий полюбит. Мне этого рода любовь надоела, и меня ею не возьмете. Понимаете вы, так ничего не возьмете. Хотите любить меня? Любите так, как меня никто не любил. Это одно еще мне, может быть, не будет противно. Сделайтесь тем, чем я хочу, чтобы вы были. Буду, буду, буду, чем вы хотите. Тогда и надейтесь. Но чем же мне быть? Это вам должно быть все равно. Будьте тем, чем я захочу вас возле себя видеть. Теперь мне нравятся спириты. — Вы шутите? Неужто же мне быть спиритом? — Ага, еще неужто. После таких слов решено. Это условие, без которого ничто невозможно. Но это ведь... это будет неразумно логичное требование. А каприз? Бодростина отодвинулась шаг назад и, окинув Весленева с головы до ног сначала строгим, а потом насмешливым взглядом, сказала: — А если бы так? Если бы это и каприз? Так вы еще не знали, что такая женщина, как я, имеет право быть капризной? Так вы, прежде чем что-либо между нами, уже укоряете меня в капризах. Прощайте. — Нет, Бога ради, позвольте, я буду делать все, что вы хотите. — Да, конечно. Вы должны делать все, что я хочу. Иначе за что же? За что я могу вам позволять надеяться на какое-нибудь мое внимание? Но сами скажите, за что? Что такое вы могли бы мне дать, чего сторицей не дал бы мне всякий другой? Вы сказали «каприз». Так знайте, что и то, что я с вами здесь говорю, тоже каприз, и его сейчас не будет. Нет, Бога ради, я на все согласен. Она молча взяла его за руку и потянула к себе. Иосаф поднял было лицо. — Нет-нет, я вас целую пока за послушание в лоб и только... — Опять капр... — Разумеется, каприз. — Неужели что-нибудь другое? — отвечала, уходя в дверь, Бодростина. — Но, — добавила она весело, становясь на минуту на пороге, женский каприз бывает без границ, и кто этого не знает вовремя, у того женщины под носом запирают дверь. И с этим она исчезла. Ключ щелкнул, и Весленев остался один в темноте. Он подошел к запертой двери, с трудом ощупал замочную ручку и, пошевелив ее, назвал Глафиру. Но собственный голос ему показался пригадким-гадким, надтреснутым и севшим, а из-за двери ни гласа, ни послушания. Глафира, очевидно, ушла далее. Да и чего ей ждать? Весленев вздохнул и, заложив назад руки, пошел тихими шагами в свою комнату. «Все еще не везет», — размышлял он. «Вот думал, здесь повезет, а не везет. Не стар же еще я в самом деле, а? Конечно, не стар. Нет, это все коммунки. Коммунки проклятые делают. Наболтаешься там со стриженными. Вот за длинноволосых и взяться не умеешь. Надо вот что. Надо повторить жизнь. Начну-ка я старинные романы читать, а то в самом деле у меня такие манеры, что даже неловко». Между тем Бодростина, возвратившись в свою комнату, тоже не опочила, села и, начав писать, вдруг ахнула. «А где же он? Где Водопьянов? Опять исчез. Но теперь ты, мой друг, не уйдешь. Нет, дела мои слагаются превосходно, и спиритизм мне должен сослужить свою службу». «Светозар Владенович», — написала она через минуту. «Чем я более вдумываюсь, тем и прочее, и прочее». Одним словом, она с обольстительной простотой открыла Водопьянову, какое влияние на нее имеет спиритская философия, и заключила, что, чувствуя неодолимое влечение к спиритизму, хочет так же откровенно, как он, назвать себя спириткой. Все это было сделано немножко грубо и олиповато, совсем не по-бодростиновски, но стоило ли церемониться с сумасшедшим бедуином? Глафира и не церемонилась. Запечатав это письмо, она отнесла его в комнату своей девушки, положила конверт на стол и велела завтра рано поутру отправить его к Водопьянову, а потом уснула с верой и убеждением, что для умного человека все на свете имеет свою выгодную сторону. Все может послужить в пользу, даже и спиритизм, который как крайняя противоположность тех теорий, ради которых она утратила свою репутацию в глазах моралистов, должен возвратить ей эту репутацию с процентами и рекамбио. Если Горданов с братьей и Ципри-Кипри с сестрами давно не упускают слыть не тем, что они на самом деле, то почему же ей этим манкировать? Это бы было просто глупо. И Глафире представилось ликование, какое будет в известных ей чопорных кружках, которые, несмотря на ее официальное положение, оставались для нее до сих пор закрытым небом. И она уснула, улыбаясь тому, как она вступит в это небо, возвратившейся, заблуждавшейся овцой, и как потом дойдет по этому же небу до своих земных целей. «Я буду жена, которая не посмеет даже и касаться подозрения. Я должна сознаться, что это довольно смешно и занимательно». Лариса провела эту ночь без сна, сидя на своей постели. Утро в Бодростинском доме началось поздно. Уснувшая на рассвете Лариса проспала, Бодростина тоже, но зато ко вставанию последней ей готов был сюрприз. Ей был доставлен ответ Водопьянова на ее вчерашнее письмо. Ответ вполне достойный сумасшедшего бедуина. Он весь заключался в следующем — Бобчинский спросил: «Можно называться?» А Хлестаков отвечал: «Пусть называется». И более не было ничего, ни одного слова, ни подписи. Бодростина с досадой бросила в ящик письмо и сошла вниз к мужикам, вся в черном, против своего обыкновения. Между тем, пока дамы спали, а потом делали свой туалет, в сеней мужской половины явился оборванный и босоногий крестьянский мальчонка и настойчиво требовал, чтобы длинный чужой барин вышел кому-то за гуменник. «Кто же его зовет туда?» — добивались слуги. «А барин с печатью на шляпе дал мне грош», — «На, — говорит, — бежи в хоромы и скажи, чтобы он сейчас вышел». Слуги догадались, что дело идет о Весленеве, и доложили ему об этом. Ясав Платоныч посоветовался с Гордановым и пошел по курьезному вызову на таинственное свидание. За гуменником его ждал Форов. «Здравствуйте, мы с вами должны уговориться», — начал майор. «Горданов с Подозеровым хотят стреляться, а мы секунданты. Так вот мои условия. Стреляться завтра, в 5 часов утра, за городом, в Каральковском лесу, на горке. Стрелять разом и при промахах с обеих сторон выстрел повторить. Что? Вы против этого ничего?» «Я ничего, но я вообще против дуэли». «Ну, вы об этом статью пошлите, а теперь не ваше дело». «А вы разве за дуэль?» «Да, я за дуэль, а то очень много подлецов разведется. Так извольте не забыть условия, и затем имею честь». Форов повернулся и ушел. В доме Бодростиной, к удивлению, никто этого не узнал. Горданов принял условия Форова и настрого запретил Весленеву выдавать это хоть одним намеком. Тот тотчас струсил. Утро прошло скучно. Глафира Васильевна говорила о спиритизме и о том, что она Водопьянова уважает. Гости зевали. Тотчас после обеда все собрались в город, но Лариса не хотела ехать в свой дом одна с братом и желала, чтобы ее отвезли на хутор к Синтяниной, где была Форова. Для исполнения этого ее желания Глафира Васильевна устроила переезд в город вроде «Парти де Пляжир». Они поехали в двух экипажах — Лариса с Бодростиной, а Весленев с Гордановым.